Крошка Брауни. Крошка Брауни поселился в большом доме под названием Хилтон Холл. «Постойте, а кто это такой Брауни?» — спросите вы. «Брауни. Так в Англии называют домовых. Говорят, что с виду они крошечные забавные человечки, порой весьма очаровательные, но при этом невероятно своенравные. Иногда они мигом выполнят за вас всю домашнюю работу, а иногда будут мешать и проказничать на каждом шагу. Так в Корнуэлле жил один на редкость трудолюбивый Брауни. Рассказывают, всего за ночь он мог намолоть зерна больше, чем его хозяин за целую неделю. Но брался за работу этот Брауни, только если ему не забывали поставить на ночь полную миску отборных сливок. А еще один Брауни, известный многим под именем Робин Гуд, был тот еще озорник и мастер на всякие проказы. Особенно он любил подшучивать над дамами. Бывало, подкрадется за столом какой-нибудь почтенной леди и ненароком выплеснет весь эль, который она только собиралась выпить. Но это еще полбеды. Если Робин Гуд сердился, то, недолго думая, отпирал хозяйскую конюшню и выпускал оттуда всех лошадей. Но наш Брауни из Хилтон-Холла не был таким отчаянным озорником, как этот Робин Гуд. Правда, он не был и таким трудолюбивым, как Брауни из Корнуэлла. Все у него зависело от настроения. Когда он бывал не в духе, то доставлял немало хлопот. Только все в доме уснут, он уж тут как тут и времени даром не теряет. В сахарнице насыпает перец, в пиво подмешивает соль, золой припорошит огонь в очаге и в придачу еще и расплещет на полу чистую воду, приготовленную на утро. Ну а если он бывал в хорошем настроении, а, к счастью, это случалось чаще, то не было в доме помощника лучше. Пока служанки спали, он подметал за них все комнаты, чистил камин, разводил огонь, хозяйничал на кухне, чистил до блеска горшки, перетирал тарелки, мыл, скоблил, скреб до тех пор, пока все не засверкает и не заблестит. Главное, чтобы служанки не забывали оставлять ему гостинец, миску свежих сливок или ломоть хлеба с медом. Так они и делали изо дня в день. Но вот однажды засиделись допоздна, рассказывая друг другу страшные истории и, похоже, забыли о своем Брауни. Последними отправились спать две самые молоденькие служанки, горничная и помощница поварихи. Они поднимались к себе по темной лестнице, освещая путь тусклой свечой, и вдруг услышали в кухне тихий шорох. «А что, если это Брауни?» — вздрогнули девушки. Кстати, самого Брауни до этого дня еще никто не видел. Не любят домовые людям на глаза показываться. И служанкам очень захотелось взглянуть на него хоть одним глазком. Они потихоньку спустились с лестницы, подкрались к кухонной двери и, набравшись храбрости, приоткрыли ее. Так и есть. В кухне хозяйничал крошка Брауни. И как вы думаете, что делал этот проказник? Он сидел на длинной цепи, привинченной к потолку, на такие подвешивают котлы над очагом. Качался на ней, как на качелях, и распевал. «О, горе мое, горе! Всю жизнь мечтать о воле, всю жизнь прожить в тоске. Еще не падал в землю тот самый крепкий желудь, что станет дубом крепким, тем самым дубом крепким для колыбельки крепкой, которой так пойдет. Той самой колыбельки, что будет для ребенка, ребенка, что мужчиной мою тоску поймет. Тот самый, что однажды, однажды станет взрослым и выпустит на волю. Он выпустит меня, о горе мое горе! всю жизнь мечтать о воле, всю жизнь прожить в тоске. Служанки пожалели горемычного крошку. Они тихо прикрыли дверь, отправились в свою комнату, и каждая думала про себя, как же освободить его от непосильной ноши. А пока они раздевались перед сном, успели перемолвиться словечком другим и сошлись во мнении, что стыд и позор держать бедного домового в доме против его воли, тем более он такой милашка. Обе тут же простили ему все проказы, ведь помогал он им гораздо чаще, чем мешал, и решили непременно отпустить его на волю. На другой день девушки спрашивали у всех, кого только встречали, как отпустить на волю крошку Брауни, но никто не знал. И только старая птичница воскликнула в ответ: «Господи, да нет ничего проще!» и рассказала, что и как надо делать. Первым делом служанки отправились на ярмарку в соседний город. Каждая из них прихватила с собой немного денег из тех, что откладывали себе на свадьбу. И на эти деньги они купили лучшего ярко-зеленого сукна, которое делают только в графстве Линкольншир. На следующий день они скроили и шили для своего крошки чудесную зеленую накидку с капюшоном. Вечером положили ее возле очага, а сами спрятались на кухне и подглядывали в щелку. Брауни не заставил себя долго ждать, но вид у него был хмурый и сердитый. Малыш явно был в плохом настроении. Но тут он заметил у очага свой подарок — зеленую накидку с капюшоном, и что тут началось? Он улыбнулся, потом ухмыльнулся, взял накидку в руки, пощупал ткань, посмотрел швы, потом примерил обновку и стал любоваться на себя в начищенную медную сковородку. А потом как давай плясать и прыгать по всей кухне, припевая: «Накидочка прекрасна, и капюшончик мой, и больше вам не служит прекрасный домовой». Так, припевая и пританцовывая, крошка Брауни исчез из большого дома под названием Хилтон-Холл, и больше его никто никогда не видел.